Глава 26. Вашингтон, округ Колумбия. Суббота, вечер. 23 декабря, 19:45. Сквозь окна такси неясно виднелись очертания моста на 14-й улице. Расти Сэндерс опустил на колени сотовый телефон и вздохнул. «Не могу поверить в это. Батарейка села». Прежде чем он успел сказать, никуда не направляются, проклятая батарейка села. «Но он улетает, и пока цел», — напомнил ему Шерри. «Это самое главное». Расти кивнул. У него перед глазами стоял поврежденный Боинг. Он взглянул на Шерри. Их машина вылетела с западного конца моста. Справа виднелся Пентагон, но шофер держал курс на запад, к Ричмонду. Шерри Эрис нагнулась и взяла Сэндерса за руку. Он в ответ посмотрел на нее. «Расти, это теперь вне нашего контроля. Ты сделал все возможное. Нам необходимо подумать и о собственной шкуре». Доктор отрицательно качал головой. «У меня просто из головы никак не выходит этот бедняга. Он летит сквозь ночь, в одиночестве, без всяких контактов, без поддержки. Его собственная страна взяла его на прицел. Можешь себе представить, Шерри? Можешь вообразить, что ему приходится испытывать? Именно в эту минуту, где-то там, далеко». Шерри медленно кивнула, а Расти продолжал, беспомощно всплеснув руками. «От него сейчас зависят 250 человек. Этим людям несколько часов назад сказали, что болезнь обрекла их на смерть, а теперь гибель всех может стать делом случая». Сэндерс повернулся к женщине. «А что, если Акбах найдет их?» «Расти, даже мы не знаем, куда он направляется. Как же Акбаху их найти?» — задала она вопрос. Расти снова вздохнул и перевел взгляд за окно. «Не знаю, но у меня ужасное чувство, что террористы еще не сдались». «А куда едем мы?» Доктор посмотрел на нее невидящими глазами. «Что?» «Мы стрелой несемся на запад. Куда мы направляемся? Каков наш план?» Расти покачал головой. «Я думаю, что о нас я и не подумал. Мои мысли были где-то там, над Атлантикой». Шерри кивнула. «Ладно, но наши тела здесь, и к своему я в некотором роде неравнодушна». «Я полагаю, что они могут выследить наше такси», — начал Расти. Шерри согласилась с ним. «И», — продолжил он, — «я считаю, мы должны принять тот факт, что Рот отдал приказ уничтожить нас обоих, хотя, вероятно, он не знает, что ты в этом замешана. Узнает, если тот парень с кухни сможет говорить. Шерри, ты работала в поле, в Каире, верно?» «Да, небольшое оперативное задание». «Значит, ты натренирована для таких вещей?» «Я нет». «Ждешь предложения?» — спросила она. Доктор утвердительно мотнул головой. «Идет. Давай где-нибудь развернемся и направимся к национальному аэропорту. Чем больше людей будет вокруг нас, тем лучше. Сейчас они могут искать это такси. У тебя есть наличные?» «Прошу тебя, скажи, да, несколько сотен». «И в самом деле это так», — ответил Расти. Он выглядел удивленным. «Сотни три или около того». «Отлично. А что?» «Купим билеты в Нью-Йорк. Там нам легче будет исчезнуть». «Сейчас?» «Снимем номер в отеле под вымышленными именами, закроем дверь и попытаемся разобраться оттуда». Глаза Расти утонули в ее взгляде. Выражение его лица, то, как он неожиданно повернулся боком на сиденье, словно впервые рассматривал ее как партнера и соратника, заставило Шерри ощутить волнующие узы, возникшие между ними, делающие умные замечания одновременно ненужными и тривиальными. Они в смертельной опасности, но опасность они встречают вместе. Шерри почувствовала, что краснеет, когда Расти велел шоферу сменить курс, не отрывая от нее взгляда. К северо-западу от Лас-Пальмаса, Канарские острова. С ревом вылетев в ночь из аэропорта в Лас-Пальмасе, Юрий Стебленко разогнал Гольфстрим 4 до предельной скорости, пытаясь достичь Тенерифе до того, как радиолокационный след Боинга исчезнет на севере. Но было слишком поздно. Его локатор не показывал ничего на том месте, где следовало быть лайнеру. Центр управления воздушным движением подтвердил, что план полета Боинга 747 ведет к Исландии, но Юрий знал, что его соперник совсем непрост. Командир авиалайнера будет ждать, что неизвестный противник станет подстерегать его поблизости. Он запустит фальшивый план полета и потом направится куда-нибудь еще. По меньшей мере градусов на 90 в сторону от северного направления, ведущего обратно в Рейкьявик. Боинг вылетел 18 минут назад, подтвердили с КДП на Тенерифе. Со скоростью от 250 до 300 узлов лайнер должен был получить преимущество в расстоянии от 750 до 1000 миль, подсчитал Юрий. Его бортовой локатор видит на расстоянии 200 миль вперед, но сигналы по-прежнему не появлялись, и Стебленко ощутил, как растет его дурное предчувствие. Он поднял Гольфстрим до 15 тысяч футов, убрал закрылки и направился на север, пока его мозг лихорадочно работал над задачей. Куда мне лететь? Что бы я стал делать на его месте? Если лайнер уже летит на юг, то самолеты разлетаются в противоположных направлениях с общей скоростью в 1000 миль в час. Этот Боинг где-то здесь, и он может его достать. Юрий это знал, но невозможно обыскать весь район вокруг Канарских островов достаточно быстро. Если Стебленко отправится не в том направлении, Боинг будет в недосягаемости еще до того, как охотник сможет попытать счастье в другой стороне. Единственный реальный шанс поймать его – следовать той же логической тропой, что и командир лайнера. Если бы он мог это сделать, он бы сообразил, куда направляется Боинг. Этот парень не полетит обратно на восток, потому что ожидает встретить там меня. Он должен считать, что любая попытка отправиться на восток к Сахаре повлечет за собой новое нападение, потому что РЛС на побережье увидит его, а они могут помогать мне. Восток – это не ответ на вопрос. Ладно. А как насчет севера? Я решил, что на север он не полетит. Не упускаю ли я чего-нибудь? Снова отрицательный ответ. Остаются запад и юг, и Юрий повернул Гольфстрим на запад, стараясь понять, что наиболее вероятно. Локатор все так же не показывал никакой цели впереди. Стебленко настроил его на 300 миль, потом снова на 150, но ничего не появилось на экране. Если Боинг летит на запад, значит он направляется обратно в Соединенные Штаты. Если на юг, то там только несколько островов. Восточное побережье Южной Америки и большая часть Африки. Баки Боинга 747 заполнили горючим, так ему сказал диспетчер, следящий за вылетом. Но у лайнера только три двигателя, а это означает большой расход горючего и меньший радиус полета. Вероятно, максимальная дальность для него 4000 миль. Достаточно, чтобы попасть в Майами. Или долететь до Ресифе, что в Бразилии. И, может быть, даже до Рио-де-Жанейро. Неожиданно впереди на расстоянии 90 миль показалась удерживаемая локатором цель. Она явно двигалась прямо на юг, потом снова исчезла. Так как больше ничего не возникло, Юрий решил, что это обман зрения. Стебленко следил за сообщениями информационных агентств, и многие из них подтвердили, что и пассажиры, и экипаж рейса 66 на самом деле были заражены смертельным вирусом, выпущенным на волю в Германии. Какое-то время говорили, что лайнер упал в океан, потом сообщили о его появлении на Тенерифе и о том, что капитан взял аэропорт в заложники. Теперь, когда Юрий настроился на волну голоса Америки, какой-то диктор сообщал о всемирной озабоченности тем фактом, что рейс 66 стал изгоем, управляемым вышедшим из-под контроля экипажем, который отказывается лететь в пустыню и там спокойно умереть. Юрий ощутил вспышку родственного чувства к капитану Боинга, такому же пилоту, как и он. И более того, ему казалось, что он может понять ход его мыслей. Пилот, который смог столь мастерски уйти от нападающего, прошел подготовку военного летчика, вероятно, на истребителях. Он знает, что за ним все еще охотятся, и сделает нечто такое, чего от него никто не ждет. Он направится домой, он полетит на запад. Стебленко ввел координаты нескольких пунктов в западном направлении в бортовой компьютер и заложил изменения курса. Он поднимется на 32 тысячи футов, высоту, которую часто используют коммерческие рейсы, и полетит на запад. Юрию следовало лететь быстрее, тогда он нагонит его через 2 часа. Лайнер за это время окажется над открытым океаном, на поверхности которого не останется следов. С неиспользованными 3 ракетами Юрий сможет закончить то, что начал. Отдел ситуационного анализа Белого дома. Суббота, вечер, 23 декабря, 20:20. Час 20. В 20:00. Непрекращающиеся переговоры по телефону, начавшиеся несколько часов назад в центре контроля за заболеваниями в Атланте, штат Джорджия, и охватившее пространство от Вашингтона через Бонн до бывшего Советского Союза, достигли апогея, когда в Белый дом пришел полковник американской армии с вестью о полученном заключении. Полковник Джаред Уэбстер, второй по старшинству в Армейском институте медицинских исследований инфекционных заболеваний Форт-Детрике, усмирил урчание в желудке, когда несколько советников президента проводили его в зал для переговоров в отделе ситуационного анализа. Джон Рот присоединился к группе, когда Уэбстер, чувствуя неловкость, сел, раскрыл свой дипломат и достал большие листы бумаги с увеличенными снимками, полученными под электронным микроскопом и присланные по факсу через безопасные военные каналы связи из Германии. Как ему сказали, президент присоединится к ним через несколько минут. «Джентльмены», – начал Уэбстер, – «несмотря на то, что мы не пришли к единому выводу, эпидемиологи, работающие над этой проблемой, склонны признать, что мы имеем дело с вирусом, передающимся через кровь. Каков же вывод?» «Это патоген 4-го уровня, верно. Но он не может передаваться воздушно-капельным путем». Советник президента по внешней политике нагнулся вперед и придвинул к себе 2 снимка. «Это он?» Полковник Уэбстер кивнул. «Это снимки вируса, полученного при вскрытии 2 жертв из Регенсбурга в Баварии. Сами по себе они говорят о сходстве с известным классом вируса, отличающегося, как мы знаем, высокой степенью контагиозности. Против него нет вакцины или иного лечения. Но этот тип передается наиболее часто, когда кровь инфицированного индивидуума попадает в порез или на поврежденную слизистую другого человека. У нас нет оснований полагать, что жертва может выдыхать эти частицы в достаточном для заражения окружающих количестве». «Пожалуйста, скажите это человеческим языком, полковник», – попросил Рот. Уэбстер взглянул на него и кивнул. «Ладно. Обычными словами, практически нет никаких шансов, что профессор Хелмс заразил кого-нибудь на борту самолета из тех, кто не входил с ним в непосредственный контакт. И даже в этом случае, без переливания крови, это маловероятно». «Но многие делали ему искусственное дыхание», – заметил советник по внешней политике. «Этого недостаточно?» Уэбстер медленно кивнул. «Может быть. Но даже в этом случае на это не похоже. Я бы, конечно, хотел, чтобы все побыли в карантине по меньшей мере 4 дня. Но я бы скорее стремился отделить тех, кто прикасался к профессору, от тех, кто этого не делал. Для тех, кто с ним не общался, риск практически равен нулю». Рот выглядел ошеломленным. «Откуда у вас такая уверенность?» Полковник покачал головой. «Мы не можем быть абсолютно уверены, сэр, но бригада патологоанатомов в Рейкьявике к настоящему времени уже исследовала легкие профессора Хелмса. Вирус не присутствует в сколько-нибудь значительном количестве в легочной ткани, а без этого человек не может выдыхать в воздух частицы вируса». Уэбстер оглядел разные лица, присутствующих в комнате людей. Все в ожидании смотрели на него. «Итак», — продолжил он, — «если я правильно понял, наши вооруженные силы получили приказ сбить этот самолет. Если говорить совершенно откровенно, это не оправдано медицинскими показаниями. Я здесь для того, чтобы рекомендовать вам и президенту немедленно отменить этот приказ. Где бы ни сели эти люди, все, что нам надо сделать, это изолировать их на требуемое количество дней. Все остальное совершенно излишне». Спустя несколько минут президент получил эту информацию, а Пентагону было приказано отменить свои распоряжения по поводу рейса 66. «Мы сообщили об этом командиру?» – спросил президент, появившись в отделе ситуационного анализа. Все высокооплачиваемые, назначенные президентом чиновники, начали медленно озираться по сторонам. Один из сотрудников отдела взглянул на Джонатана Рота, который до этого всегда говорил первым. Странно, но тот хранил молчание. Заместитель директора ЦРУ, казалось, пребывал в шоке, когда заговорил генерал ВВС. «Сэр, я полагаю, такие попытки делались, но когда самолет вылетел с Тенерифе, экипаж сохранял режим радиомолчания. Никто не мог выйти с ними на связь, включая и авиакомпанию». Президент посмотрел на Джона Рота, изучавшего верхушку панели связи. «Джон, каковы шансы на то, что летчик слушает, но не отвечает?» Рот откашлялся. Сотни противоречивых мыслей боролись в его голове, пока он старался разобраться с непредвиденными обстоятельствами. Этого он никак не ожидал. Он был так уверен. «Джон!» – поторопил его президент. Джонатан Рот поднял глаза на главу государства и постарался улыбнуться. «Я думаю, что у нас может быть шанс пробиться к нему, если мы сообщим об этом мировым информационным агентствам. Возможно, кто-нибудь на борту слушает голос Америки, и, вероятно, мы сможем выйти на связь на аварийной частоте для самолетов. Командир может все еще слушать ее». «Хорошо, давайте так и поступим», – велел президент. «Посадите этого беднягу где-нибудь, пока что-нибудь еще не случилось». Он повернулся к генералу ВВС. «Билл, вы и адмирал Томасон сделайте все, что в ваших силах, чтобы найти его и эскортировать обратно на Канарские острова или куда-нибудь еще. Если будет хоть какое-нибудь известие о том, кто стрелял в него, я хочу узнать об этом немедленно. И еще, генерал, убедитесь, что нет никаких записей и никакой утечки информации о направлении военного контингента для поиска и уничтожения этого самолета». Генерал кивнул. «Слушаюсь, сэр». Пока президент выходил, Джонатан Рот уже перебрался в задний угол конференц-зала. Ему необходимо послать срочное сообщение и сделать это практически немедленно. Он ухватил одного из помощников за рукав. «Мне нужна непрослушиваемая линия, чтобы позвонить в Лэнгли. Есть такая в конференц-зале?» «Да, сэр. Самый дальний телефон на столе», — ответил сотрудник. Рот торопливо прошел в смежную комнату, снял трубку и набрал нужный номер в Лэнгли. Ответил голос Марка Хейсингса, и лампочка, означающая переключение с режима прослушивания на безопасный режим, мигнула. Рот говорил тихо, оглядываясь на дверь. Он объяснил, что произошло. «Пошли нашему парню сообщение через спутник, чтобы он бросил это все, исчез и появился в оговоренном месте в условленное время. Сделай это быстро и скажи ему, чтобы подтвердил получение информации. Он выполнил свою работу. Акбах атаковал Боинг. Несущественно, что им не удалось довести дело до конца. Одной атаки достаточно для того, чтобы привлечь гнев всего мира к этой террористической организации». «Как насчет нашей местной уборки мусора?» – задал вопрос Марк. «Сэндерс был с Шерри, как я вам и говорил. Она напала на одного из наших людей в городе. Здорово его ударила и сбежала. Мы их сейчас ищем». Пальцы Рота массировали висок. Как, черт побери, все могло так осложниться за такое короткое время. «Ладно, это продолжайте. Доставьте их в управление». «Сэр, у них нет ничего серьезного. Вы получили дискетку, здесь все вычищено. Может быть, нам следует просто отделаться от них обоих?» Рот старательно скрывал раздражение. Ему следовало лучше соображать, разрешая аналитику аутсайдеру войти во внутренний круг. «Этот тип», — напомнил он самому себе, — «бегает тут с историей, которая может положить конец его карьере, если кто-нибудь ему поверит. И в довершение всего, вместе с Шерри. Он всегда считал ее верной. Позаботьтесь об этом так, как сочтете наилучшим, но мы не можем выпустить их с тем, что, по их мнению, они обнаружили. Вспомните старую поговорку, Марк. Затыкать надо до того, как потечет». 320 миль западнее Канарских островов. Юрий Стебленков взглянул на часы и сообразил, что он сделал неверный выбор. Рейс 66 на запад не полетел. Летчик еще раз проверил свои подсчеты. Боинг был на 60 миль впереди, когда Юрий повернул на запад. Гольфстрим должен был сближаться с лайнером со скоростью 60 узлов. А прошло уже 45 минут. Если бы он на самом деле следовал за огромным Боингом, до того оставалось бы не больше 10 миль. Юрий знал, что большой самолет в полете на малой высоте сжигает слишком много горючего. Боинг мог перелететь океан только на 33 тысячах футов или выше. Однако экран локатора был чист. Если даже лайнер отклонился градусов на 30 к северу или югу от своего западного курса, локатор Гольфстрима с радиусом действия в 150 миль нашел бы его. Юрий последний раз пробежал по клавишам бортовой РЛС и ничего не обнаружил. Он отключил компьютер и повернул Гольфстрим на юг. Потом достал карандаш, чтобы просчитать, какой угол перехвата использовать. Если Боинг летит на юг, то до него сейчас около 450 миль, решил Юрий. Но догонять по прямой значит оставаться далеко позади. Надо направить свой самолетный перехват в ту точку, где Боинг будет через 5 часов. Столько времени ему понадобится, чтобы нагнать гиганта. Но куда тот летит? Юрий подвинул карту поближе и провел карандашом к югу. При надлежащем курсе на юг, рейс 66 пройдет очень близко от островов Зеленого мыса, у берегов Сенегала. В действительности, сообразил Стебленко, командир лайнера, вероятно, отклонится к западу от островов, чтобы избежать обнаружения радиолокаторами. Юрий стер линию и провел ее снова на 300 миль западней. Итак, что там внизу? Открытый океан на много миль, потом крошечный бразильский архипелаг. Два гористых пика, поднимающихся из воды. Часть гряды известна как Срединно-Атлантический хребет. Ни на одном из них нет аэродрома. Но кроме этого... Палец Юрия двигался на юг, ведь должна быть еще точка на юго-востоке, название которой он вспомнил. Очень удаленное и малонаселенное британское владение в тропиках. Но там есть аэропорт. Взлетно-посадочная полоса пролегает между двух гор. Но она достаточно длинная, чтобы ее считали запасным местом приземления для американского шаттла. Остров Вознесения. Дальше запас топлива у Боинга станет опасно малым. Это должен быть он. Юрий провел линию до острова Вознесения и просчитал необходимый угол и скорость полета. Он записал пару промежуточных точек и ввел их в бортовой компьютер. Потом проверил свою работу, прежде чем включить автопилот. Жребий брошен. Немногим больше, чем через 4 часа. Либо он обнаружит на своем локаторе лайнер, либо в небе будет пусто, и ему самому придется садиться на острое Вознесение и пытаться купить бак горючего, надеясь при этом, что никто не поднял тревогу и не ищет украденный самолет. Другого выбора не было. Если он угадал неверно, и Боинг летит на север или на восток, в любом случае его миссия окончена. Юрий вспомнил о своем послании, отправленном клиенту, когда он летел на всех скоростях на запад от Канарских островов. «Цель направляется на запад от Канарских островов. Преследую». Ответа не последовало. Да он его и не ждал. Теперь, разумеется, ему надо послать новое сообщение. Юрий проверил автопилот, выбрался из кресла и пошел на кухню. Его мысли были заняты возможностью того, что лайнер не летит к острову Вознесения. Стебленко сварил кофе, составил следующее донесение для спутниковой связи и отправил его нажатием кнопки. Потом взял кофе и корзинку с хлебом, не заметив, что его рубашка зацепилась за крышку консоли связи. Приятное поскрипывание кожной обивки наполнило ему уши, когда Юрий снова уселся в кресло командира. Этот звук заглушил короткий зуммер, оповещающий о поступившем сообщении, и негромкий щелчок крышки панели связи, когда та снова закрылась, случайно отключив питание. Стебленко откинулся назад и стал потягивать кофе, строя планы на ближайшие несколько часов. Он установит будильник и часок поспит. Самолет был оснащен мощным приемником. Юрий много часов подряд слушал выпуски новостей и уже начал уставать от этого. А если что-то изменится? Задал он сам себе вопрос. Может быть, ему следует знать, что сообщают средства массовой информации? Стебленко размышлял недолго. Ему уже известно все, что необходимо. Если что-то изменится, клиент сможет связаться с ним через спутник. А сообщению, что самолет где-то в другом месте, он все равно не поверит. Нет причин слушать коммерческое радио, и нет резона ловить обычные океанские авиационные частоты. В конце концов, он воздушное привидение. Юрий потянулся вперед и выключил радио.